Одно из самых неотразимых достоинств сэра Джуффина Халли — он точно знает, когда кого-то из нас следует оставить в покое. И умеет это делать. Не утешать, не учить уму-разуму, не торопить, не спрашивать, нужна ли помощь, а просто выбросить тебя из головы и заняться другими делами. Я так, наверное, никогда не научусь. Я до сих пор благодарен Джуффину за то, что он тогда не прислал мне зов. Ни через четверть часа, чтобы спросить, собираюсь ли я заняться делом, ни через час, чтобы предложить перестать маяться дурью, ни через полтора, напомнить, что пока я прохлаждаюсь неведомо где, куча народу находится в смертельной опасности. Это я и без него знал, а он знал, что я знаю. Ну и чего тогда мельтешить? Чего я по-прежнему не знал, так это как вернуть себе умение приходить темным путем не на заранее выбранное место, а к нужному мне человеку. Как избавиться от уверенности, что это невозможно? И куда девать опыт многочисленных неудач, быстро перевесивший воспоминания об успехах? Джуффин мне в этом деле был не помощник. Все, что мог, он уже сделал. Припер меня к стенке и выразил непоколебимую уверенность, что с остальным я справлюсь сам. Отличный способ, когда имеешь дело со мной, но, увы, сейчас он не сработал. Первая попытка оказаться рядом с телом спящего Клари Ваджуры привела меня на крышу мохнатого дома, где мы с ним встречались. Вторая — в его кабинет в Иофахе. К счастью, я там никого не застал и немедленно ретировался. В результате третьей попытки я оказался у высокой городской стены. Архитектура походила на классическую чангайскую, и я предпочел быстро оттуда убраться, пока не явились суровые стражи империи и не принялись выяснять, от какого оружия я обычно предпочитаю погибать после обеда. Позже, внимательно изучив карту, я решил, что это был город Джавура на границе Чангаи и Кангона. По крайней мере, более близких фонетических совпадений не нашлось. В любом случае, пещерой в горах это место явно не являлось, так что и черт бы с ним. О четвертой попытке я предпринимать не стал. Итак, ясно, что одного упрямства тут недостаточно. Для начала мне нужна светлая голова. Недоразумение, зачем-то выросшее у меня на плечах, не предлагать. Обычно за светлой головой можно пойти к сэру Шурфу. Он охотно одалживает мне свою. Но только не сейчас. Очень уж убедительно он в свое время объяснил мне, почему именно невозможно прийти темным путем к неизвестно где обретающемуся человеку. Было бы странно теперь просить его доказать обратное. Поэтому я отправился не к Шурфу, а домой. Решительно постучал в дверь кабинета Базилио, сказал «Привет!» и услышал в ответ жизнерадостный девичий голос. «Проваливай к темным магистрам, Макс, я занята!» «Молодец», — похвалил ее я. «Ты очень быстро учишься, я тобой горжусь. Но сегодня номер не пройдет. Мне нужна помощь леди Таяры, срочно. А ее призрак сейчас наверняка у тебя». Сияющий силуэт появился в коридоре, прежде чем я успел договорить. Потом приоткрылась дверь, и оттуда осторожно высунулась Базилио. Вид она имела до крайности виноватый. «Я не...» — начала была она. «Ты молодец, все правильно сделала», — поспешно сказал я. «Леди Таяра попросила тебя хранить ее присутствие в секрете. Ты выполнила просьбу. На твоем месте я бы тоже так поступил. Просто я уже в курсе». «Так получилось. Мы ночью случайно встретились. А она, как я понимаю, забыла тебе об этом рассказать. В общем, не переживай». И добавил, обращаясь к леди Таяре. «Спасибо, что оторвались ради меня от работы. У меня задача из области практической магии. Чтобы найти решение, нужна голова вроде вашей, беспредельно ясная голова, обученная логическому мышлению». «Очень интересно», — воскликнула леди Таяра. «Что за задача? Рассказывайте скорей». «Сперва зайдите в кабинет», — предложила Базилио. «В коридоре задачи не решают». «Ну да, ну да. А еще в кабинете не спят, и в спальне не едят, и в кухне не читают». Но я не стал пререкаться. Пропаганда бытовой анархии среди домочадцев — дело хорошее, но не самое срочное. Займусь как-нибудь потом. «Очень интересно», — повторила леди Таяра после того, как я закончил объяснять условия задачи. Теперь ее голос звучал не столько торжествующе, сколько растерянно. Ну или мне просто показалось. В комнате повисла пауза, такая долгая и звонкая, что уши хотелось заткнуть. Теоретически я был к этому готов. И первые две минуты сохранял некоторую видимость спокойствия. Потом, конечно, начал нетерпеливо ерзать и сверлить ее огненным взором, но молча. Нервы нервами, а сбивать мыслителя с толку себе дороже. Шли годы. В смысле, ползли минуты. По ощущениям, миллиард, а на самом деле, наверное, 10. А может, вообще 5. «Значит так», — вдруг сказала леди Таяра. «Я не стала учитывать в своих рассуждениях ваши индивидуальные особенности, о которых в любом случае ничего не знаю. Я искала теоретическое решение, которое подойдет для любого человека, обученного ходить темным путем. Нашла. Обладая она хоть каким-то подобием плотности, я бы уже висел на ее шее, хотя ничего еще толком не было сказано. Просто на радостях, что мне не пришлось услышать «решения нет». К счастью, повиснуть на шее призрака невозможно, поэтому леди Таяре удалось продолжить объяснение без помех. То, что добраться темным путем до человека, чье местонахождение неизвестно, — аксиома. Однако тот факт, что вы это уже неоднократно проделывали, тоже приходится считать аксиомой. Следовательно, искать разгадку надо в формулировке. Для успешного перемещения тела необходимо установить связь с прочной опорой, то есть участком земли. Связь между двумя сознаниями способствует только установлению безмолвного диалога, рождению идеи или пророчества, иногда подчинению воле, не более того. Предполагаю, в тех случаях, когда вам удавалось добиться успеха, вы назначали целью не самого человека, а участок земли рядом с ним. Не хочу прийти к X, а хочу оказаться на территории рядом с X, где X — имя вашего визави, а вместо слова «территория» желательно подставить уточняющее определение «остров», «сад», «город», «лес», а в тех случаях, когда подробности неизвестны, хотя бы просто «земля». «Ну да!» — воскликнул я. «Слушайте, именно так я и говорил. На побережье рядом с Иксом, в доме, где находится Игрек». А потом меня сбили с толку собственные сомнения и чужие объяснения, и я, сам того не заметив, изменил привычную формулировку. Дырку в небе над моей головой, как же все оказалось просто. После того, как вы объяснили. Поскольку расцеловать вас технически невозможно, просто знайте, что теперь я ваш вечный должник. Сперва версию нужно проверить экспериментально, и только потом... начала была леди Таяра. Но что, по ее мнению, следует делать потом, я так и не узнал, потому что уже торопливо писал в темноте перед закрытыми глазами большими огненными буквами, как в те дни, когда только учился ходить темным путем. «Хочу оказаться в пещере рядом с телом человека по имени Клари Баджура». А дописав, сделал шаг.